Я обещаю вам исследовать содержимое этой пробирки и сообщить о результатах, хотя уверен на 100%, что анализ отпечатков пальцев, оставшихся на ней, может дать гораздо больше. Я обещаю вам, что если у меня возникнут какие-то подозрения, я сообщу о них вам. Большего я обещать не могу. Как гражданин России и умеренный патриот, я должен либо сдать вас в нашу контрразведку, либо постараться сделать так, чтобы вы уехали отсюда как можно скорее. Первое я сделать не могу, без объяснения причин. Значит, остается второе. Я сделаю все, что в моих силах. Аннабель, не отрываясь, смотрела аспиранту в глаза, и в ее собственных глазах разгорались огоньки, которых можно было бы опасаться не меньше, чем козни фирмы «Империя здоровья». «Вы мне нравитесь, мистер Дроздов», — сказала она, беря своими крепкими ручками правую руку аспиранта и крепко пожимая ее. «Я буду молиться Иисусу за вашу удачу, за то, чтобы вы когда-нибудь получили Нобелевскую премию». «Посмертно», — усмехнулся аспирант. «Почему?» — снова как бы растерялась агент ЦРУ. «Давайте лучше я провожу вас до метро», — решительно сказал Ганнибал. «Где-нибудь мы выпьем горячего кофе, а то у вас руки очень холодные, и займемся делом. Я поеду в институт исследовать кровь, а вы обещайте мне, что в своих отчетах будете убеждать начальство, что с Россией надо дружить честно, а еще лучше просто оставить ее в покое». Взяв со шпионки честное ЦРУшное слово, аспирант Дроздов отправился на работу, продолжая, как ни странно, чувствовать себя совершенно свободным человеком. Поначалу это чувство свободы от невероятных обстоятельств он нес довольно бережно, поддерживая его разными мыслями, внутренним диалогом. Потом, однако, у него появилось более критическое, если не сказать пессимистическое отношение к действительности. Но даже мрачный взгляд на действительность свободы не погубил. Как русский интеллигент, всегда готовый к жестокому самодопросу, аспирант Дроздов решил выяснить, чем же эта свобода к его душе прицепилась. Оказывалось, ничем иным, как честным аспирантским словом исследовать содержимое пробирки, которую можно было смело выбросить почти год назад. Это открытие позабавило аспиранта, и в лабораторию он вошел, улыбаясь весело и даже лукаво. Новая аппаратура, о которой молодой русский исследователь крови мог только мечтать, была установлена накануне вечером. Было очень символично, очень по-русски использовать приборы первым делом для исследования черт знает чего, помоев каких-нибудь, самогона или жидкости, капающей из потолка. Ганнибал Дроздов занялся делом, не в силах сдержать улыбки. Жить этой улыбки, как и приятной свободе, оставалось совсем недолго, примерно четверть часа. По истечении этого срока с лица аспиранта исчезла улыбка, а мгновением позже не стало и свободы. Она как бы испарилась вместе с первым холодным потом, выступившим на спине аспиранта. Определение «он не поверил своим глазам» тут не будет уместно. Почему-то он сразу поверил своим глазам. Почему-то у него даже не возникло желания стукнуть кулаком по прибору, чтобы тот не показывал черт знает что, потому что у него даже не возникло мысли, что сверхсовершенная по нынешнему дню аппаратура просто нагло разыгрывает его в ответ на наглое, унизительное задание исследовать физиологические помои. Потом аспирант Дроздов еще долго разглядывал мазок неизвестной крови под простым допотопным микроскопом. Любой прибор, в конце концов, мог соврать, кроме древнего, как сама Европа, микроскопа. Невидимый мир красных и кое-каких иных кровяных телец, подобно этому тяжелому грузовику-трейлеру, как в страшном сне въезжал в видимую, осязаемую и вполне частную жизнь аспиранта Дроздов. Потом он еще долго смотрел в окно. В серый и никакой день поздней осени, утешительно однообразный, как бы не способный ни к какой опасности, но всего лишь как бы видимый, большой, серый мир —